Война со слизняками. Плохая неделя. Мало того, что я получила письмо из Болгарии от обанкротившегося частного сыщика в отставке с угрозой застрелиться, если я не вышлю ему 28 тысяч долларов. Ей-богу, не вру. Так еще и слизняки развернули свою летнюю кампанию. Если, по-вашему, вторая жалоба отдает паранойей, скажу свое оправдание, что в прошлом году дорожки от слизняков обнаружились не только в саду, но даже в гостиной. Миновав диван, они огибали кофейный столик и направлялись к телевизору с видеомагнитофоном. Двигаясь вдоль блестящего следа, я ощущала себя последним из магикан. Но если краснокожие братья и сестры обожают всякую живность, то в моем сердце нет к этим хлюпающим моллюскам иных чувств, кроме ненависти. Длинной вилкой о двух зубьях я потыкала под нелепой тумбочкой, купила в припадке безумия, соблазнившись затейливой табличкой с надписью «Старинная подставка для видеодвойки. Подлинный антиквариат». Не добившись результата, я сдалась и убедила себя, что после экскурсии по гостиной слизняки вернулись в сад и в качестве кары за безвкусный интерьер жилища устроили пир на нежных листочках моей ненаглядной рассады. Всю жизнь я славилась бесхребетностью, нежеланием думать плохо о других и ленью, но слизни изменили мой характер. Вылазка мерзких тварей в гостиную ожесточила мое сердце. Я превратилась в серийного убийцу. Проштудировав статьи о слизнях, я вооружилась баночным пивом, бутылками из-под диетической колы, ядом, детским ведерком с лопаткой, довершив арсенал фонарем и парой новых хозяйственных перчаток. Первым делом я соорудила пивную ловушку. Воткнула в землю разрезанную пополам бутылку из-под колы, к низу горлышком, намертво завинтив крышку. Налила в емкость 100 грамм светлого пива, а край ловко замаскировала влажным черноземом. Остатки пива выпила. В сгустившихся сумерках я вернулась в дом, работать и ждать. Сосредоточиться не удавалось, нервы были на пределе. Понять можно, в конце концов массовое убийство я замышляла впервые. Где-то около полуночи, натянув резиновые перчатки и прихватив фонарь, я на цыпочках вышла в сад. Ведь мы со слизняками совы. Мы с ними народ дикий. Сначала я их услышала. О, этот жуткий звук необузданной алчности. Они пожирали милые моему сердцу цветочки и росточки. Вгрызались в них тысячами зубов, рвали в клочья. Щелкнув кнопкой фонаря, я направила на них сноп света. Двуногие злодеи на их месте подняли бы руки вверх со словами «Все путем, шериф, убери пушку». Но эти ироды, будучи слизнями, просто-напросто проигнорировали меня, продолжая безжалостно крушить нежные стебли никотинианы, которую я холила и лелеяла, лично вырастив из семян. Вне себя от ярости я ринулась за детской лопаткой. Невинному инструменту для сооружения песочных замков предстояло сыграть куда менее безобидную роль катафалка для слизней. Путь к лопатке лежал мимо пивной ловушки. Слизни облепили пластиковый край точь-в-точь, как алкаши стойку бара. И порядочная часть их, надравшись, уже утонула в ловушке. Боюсь соврать, но, по-моему, я злорадно хрюкнула. Очередная зачистка, проведенная в 3 утра, оказалась не менее успешной. Лишь на рассвете, обессиленная, но торжествующая, я доползла до кровати. Сон не шел. Терзала мысль о том, что на место десятков уничтоженных врагов встанут сотни, если не тысячи оставшихся в живых. Тогда-то я и сдвинулась на слизнях. Заглянув на следующий день в гости, и застав мать за подсчетом трупов, мои дети пришли в ужас. Что за жестокость, вопили они, бедняжки, как ты могла? Поскольку ни у одного из этих сердобольных собственного сада в то время не имелось, им бестолку было объяснять, что цветы и кусты — это высшая форма жизни. И я держалась стойко и отмалчивалась, пока дети по обыкновению не перекочевали в дом. Молодежь в большинстве своем не выносит свежего воздуха. Позже, присоединившись к младшему поколению, я уловила непривычное уважение в их взглядах. Вместо шальной, но мягкотелой матери перед ними стояла убийца слизней. К такой, пожалуй, не запустишь по-свойски руку в кошелек. Такая вряд ли помчится нянчиться с внуками по первому звонку. Навязчивая идея рано или поздно превращает человека в зануду. И я не стала исключением. Минуту назад, к примеру, я спросила мужа: «А ты знаешь, как размножаются слизни? Плюют в друг друга особой возбуждающей слизью?» «Ну вот», — буркнул муж в ответ, хотя я могла и перепутать. «Возможно, он сказал развод».